Он вспомнил ее сосредоточенность, умение выполнять, не раздражаясь и не отвлекаясь, монотонную скучную работу. Вспомнил, как она могла часами сидеть, застыв в одной позе, не издавая ни звука. Как ровно стояла она у плиты, не перекашивая плечи и не проседая на одну ногу. Как без малейшего напряжения балансировала на краю ванной, на одной ноге, не теряя равновесия. Как, поворачивая и слегка наклоняя голову, фиксировала ее всегда в одном и том же положении. Как приучил ее тренер, отрабатывая стойку. У нее было тело и движение тренированного стрелка, и только абсолютный глупец мог этого не заметить. Она никогда не прищуривала один глаз, если нужно было что-то рассмотреть вдалеке. Она закрывала глаз ладонью. Платонов вспомнил, как инструктор по стрельбе учил их: в стойке работает каждая мышца вашего тела, даже лицевые мышцы работают. Если вы встали в стойку и сощурили глаз, все, стойка нарушилась, прицел сбился. Платонова бросило в жар. Он вспомнил, как отстранялась от него Кира, когда он пытался обнять ее и прижать к себе. Вчера, когда она собиралась якобы к родителям, и потом, когда вернулась, конечно, она отстранялась, а как же иначе, ведь у нее под свитером, за поясом джинсов, был револьвер. Револьвер, из которого недавно стреляли. Один раз или несколько? В барабане не хватает одного патрона. А куда она ездила на прошлой неделе? Вопросы посыпались на Платонова со всех сторон, и он сначала попытался найти хоть какие-нибудь ответы, потом вдруг спохватился, что думать надо вовсе не об этом. Он находится в квартире убийцы-маньячки. Он доверил ей свою жизнь, свою свободу. Деваться ему некуда. Выйти из ее квартиры он не может, потому что его уже 10 дней числят во всероссийском розыске, и на руках у каждого милиционера есть его фотография. Он не может уйти отсюда и добровольно дать себя арестовать, потому что в этом случае документы о злоупотреблениях попадут бог знает в чьи руки, и дело будет развалено, моргнуть не успеешь. Но и оставаться здесь страшно. Если Кира, сумасшедшая убийца, отстреливающая раз в неделю молодых мужчин, то кто может поручиться, что ей в голову не придет ничего остроумного и веселого? Такого веселого, что Платонов, того и гляди, помрет со смеху. Что же делать? Спрятать револьвер? А вдруг у нее есть еще оружие? Она обнаружит, что револьвер исчез, поймет, что Платонов его нашел, и оставить все как есть? И молить Бога, чтобы до следующей субботы все кончилось? Тогда он сможет выйти отсюда, вернуться на работу и сообщить, кому следует, о Кире. Сообщить о Кире? О женщине, которая согласилась помочь ему, поверила ему, пустила его в свой дом, кормит его обедами и добросовестно выполняет его поручения? Что же делать? Кира может вернуться в любую секунду, и решение нужно принимать как можно быстрее. Кира сидела на скамейке, не обращая внимания на моросящий холодный дождь, и думала о том, как спасти свою жизнь. 2 часа назад она получила задание убить мужчину и женщину, живущих в однокомнатной квартире на 3-м этаже дома, где находится магазин «Дары океана». Убить Дмитрия Платонова и саму себя. Бывшая свекровь была отчасти права. Кира действительно очень рассчитывала на свою внешность и готова была добывать себе жизненные блага через постель. Сама по себе практика эта весьма распространена, но Кире почему-то казалось, что про нее так плохо никто никогда не подумает. Никто не догадается, что она эксплуатирует свой экстерьер. Постоянные монологи свекрови убедили ее в том, что ее нехитрый замысел ни для кого секрета не составит. Это в немалой степени расстроило Киру, ибо она хорошо понимала, что способностями Бог ее не наделил, и добиться в жизни чего-нибудь приличного она самостоятельно вряд ли сумеет.